велела детям не шалить, и супруги заторопились к трамваю. «А не зайти ли нам на почту? Она ведь по пути? Справились бы насчет перевода», — предложила Михриниса. «Женщина всегда остается женщиной. Я же сказал, по ошибке принесли», — проворчал Махкамака, которому не хотелось задерживаться. «И я тоже говорю, чужой перевод. Пусть скорее начнут выяснять, кому он предназначен». Чуть схитрила Михриниса, все-таки питая в глубине души слабую надежду на эти полученные неведомо откуда деньги. Махкамака на сей раз ничего не возразил и повернул к почте. Они прошли полутемным крытым переходом и по узкой кирпичной лестнице поднялись на балахану, легкую пристройку. Из открытого окна доносился раздраженный женский голос. «Вы не указали номер полевой почты! Как же, по-вашему, дойдет посылка? А потом нас будете обвинять!» «Ой, доченька, уж не знаю, как это случилось! Родному сыну посылаю!» — послышался робкий ответ. Махкамака открыл дверь, и супруги увидели старуху, которая вертела в руках посылку, недоуменно вглядывая строчки, написанные химическим карандашом. «Что же мне теперь делать, доченька?» — спросила старушка. «Сейчас сама номер полевой почты напишу. А вы его знаете?» — сердито спросила женщина из-за барьера. Старушка развязала угол кисейного головного платка и осторожно достала сложенный конверт. «Вот тут адрес сыночка. Будь добра, доченька». «Подходите, Амаки, с посылкой тут надолго. Говорите, что у вас?» Женщина взглянула на кузнеца. Махкамака достал из кармана извещение о переводе. «Похоже, что по ошибке нам доставили». Женщина прочла извещение и бросила на Махкамака быстрый, заметно подобревший взгляд. «Перевод Махкамака адресован именно вам. Кстати, в свежей почте есть еще один на ваше имя. Паспорт с собой? Заполните оба извещения, я пока займусь посылкой». «Спасибо, доченька», — закивала старушка, положила на барьер свой сверток и, повернувшись к Михринисе, стала восхищаться ее сыном, приславшим сразу два перевода. «Пусть сопутствует удача вашему джигиту. А кто он? Командир, наверное?» «Командир, командир», — машинально сказала Михриниса, глядя, как Махкамака заполняет извещение. Ей было уже совсем не втерпеж, хотелось немедленно узнать, от кого и насколько второй перевод, но она благоразумно помалкивала. «Впредь деньги мы будем доставлять вам домой», — вежливо сказала женщина кузнецу. Махкамака поблагодарил ее и направился к выходу. Михриниса шла сзади. Идти вдвоем по узкой лестнице было невозможно. Возбужденная Михриниса тяжело дышала, проклиная эти бесконечные ступеньки. Наконец супруги вышли на улицу. «О, Аллах!» — воскликнул Махкамака и поднял руки к небу. Лицо у кузнеца было красное, взволнованное. Весь вид выражал крайнее недоумение. «Что значит «о, Аллах»? Говорите «слава Аллаху!» — улыбнулась Михриниса. «Мужчина всегда остается мужчиной». «Не можешь без щипков, а?» «Почему бы мне не ущипнуть слегка? От кого второй-то перевод? Что на бланках написано?» Махкамака достал из кармана бланки. «Терещенко ничего не пишет, а на втором написано вот что. Отец, купите детям сладостей. Буду безгранично рад, если примете эти деньги, как от родного сына. Сейчас отдам их почтальону и иду в бой. Младший лейтенант Скворцов». «Представляешь, Скворцов-то этот даже своего адреса не сообщил!» Помолчав, огорченно добавил кузнец. «Пусть будет он жив-здоров! Пошли, Аллах, счастье этому Терещенко!» Михринису так тронули поступки незнакомцев, что она с трудом сдерживала слезы. Супруги шагали по тротуару в глубокой задумчивости. Махкамака пытался представить себе людей, приславших деньги. «Кто они? Где находятся в эту минуту? Может быть, именно сейчас они оба сражаются не на жизнь, а на смерть? А ведь подумали о нас, о незнакомых узбеках. Я-то себя считал благородным, я-то готов был низко своей тени поклониться, когда отдал чужому мальчишке ботиночки. А вот оно, истинное благородство, Вот она, настоящая человечность. Послать деньги и даже не сообщить обратного адреса. Мехрениса размышляла о детях, о домашних заботах и хлопотах. «Как вернусь из детдома», — прикидывала она, — «сразу же схожу на базар и куплю чего повкуснее, не думая о расходах. Вот что, приготовлю-ка я детям жирный плов. Пусть наедятся, налакомятся волю». Мехрениса чуть не наткнулась на столб, стоявший вплотную к Мехренису. Она очнулась от дум, засмеялась, пожурила сама себя. «Не будь безрассудной, Мехри, не транжирь деньги. Разве на свете один только сегодняшний день? Наступит и завтра. Килограмм риса-то уже 210 рублей стоит. Сумею приготовить плов асрара, и то будет дело». «Плов асрара», — повторила вслух Мехрениса. Шутка шуткой, а блюдо так и назвали по имени мальчика. Когда подрастет асрар, удивится: «Это я придумал такой плов». И не будут люди вокруг знать, что не асрар, а война проклятая его придумала. Плов из лепешек, картофельный плов, вермишелевый плов – вот они, кушанья военного времени. Плов асрара родился на свет в их махале. В одной многодетной семье ребятишкам смерть как захотелось плова. Мать не знала, что делать. В доме ни кусочка мяса. Думала, думала и в конце концов нашла выход. Положила рис, вместо мяса – картошку, и сварила плов. Изголодавшиеся дети ели с аппетитом. У Дастархана вместе с ними сидел соседский мальчик, товарищ старшего асрара. Придя домой, он принялся хвалить угощение. «Без мяса, но очень вкусный. Сварите такой плов, мама, сварите, пожалуйста», – приставал он. «Какой плов?» «Ну такой, как плов асрара». С тех пор и стали называть этот плов именем мальчика. Мехрениса тоже слышала о нем. Как-то сестра мужа увезла Витю к себе за город погостить. Вернувшись домой, Витя тоже хвалился, что ел плов асрара. Мехрениса тогда усмехнулась. «Вот так плов асрара уже повсюду готовят». И сейчас почему-то вспомнился именно этот плов. Мехрениса вздохнула. Спички теперь тоже заменили фитиль. Кремень и кресало вместо чая настаивали листья яблони или сушеные яблоки. Борщ готовился с виноградными листьями. Чему только не научила война. Человек ко всему привыкает. Махкамака и Мехрениса не заметили, как подошли к детдому. Из ворот и в ворота все время шли люди. Среди них Мехрениса заметила Светлану, живущую в доме Кандалат-Биби. «Что она здесь делает?» – удивилась Мехрениса. Но спрашивать женщину ни о чем не стала. Во дворе детдома Мубаракхон разговаривала с каким-то стариком и, заметив друзей, поспешила им навстречу. «Ой, Ападжан, как увижу вас! Всю усталость как рукой снимет, на душе становится радостно, легко!» Она обняла Мехренису. «Я знала, что непременно придете!» «Ассаламу алейкум, пача! Как поживаете? Очень рада вам!» Мубаракхон оглянулась к старику, с которым только что разговаривала. «Это тот самый Махкамака, отец!» Старик доброжелательно взглянул на кузнеца. «Беспокоится, что не умеет говорить на языке девочки, которую взял в свой дом», пояснила Мубаракхон Мехренисе, пока старик и Махкамака обменивались приветствиями. «Не огорчайтесь, дети очень быстро учатся чужому языку», — обратился к старику Махкамака. «Я-то по-русски немного говорил и раньше, а жена почти совсем не умела». «И я тоже боялся, как бы из этого не осложнились отношения с детьми. Напрасно боялся. Дети за несколько дней научились самым необходимым узбекским словам. Тем временем и жена подучилась у них русскому. Она меня теперь оставила далеко позади», — усмехнулся Махкамака. «Дело не в языке, ака, а в душе. Когда живешь с детьми душа в душу, язык усваивается сам собой». «Спасибо. Обрадовали вы меня», — благодарно отвечал старик и многозначительно кивнул головой Мубаракхон, указывая глазами на Махкамака и как бы говоря: «Не зря ты похвалила его». «Ну, теперь разрешите мне уйти, доченька. А как быть с бумагами?» «Если будет время, приходите завтра. Не сможете, я сама зайду», — сказала Мубаракхон, привыкшая ничего не откладывать в долгий ящик. «Нет, доченька, я вижу, как вы заняты, принесу сам». Старик учтиво раскланялся и пошел к группе детей, собравшихся у столовой. «Старик этот пришел вместе со мной прямо с вокзала. Понравилась ему вон та девчушка с косичкой». Мубаракхон кивнула на девочку с желтым бантиком на голове. Девочка тоже сразу потянулась к нему, стала щебетать, теребить его бороду. Старик в отчаянии, что не понимает ее. «Я-то привыкну, доченька», — сказал он мне печально. «И старуха моя привыкнет, но вот не будет ли она тосковать с нами?» Я только начала успокаивать его, и тут вы очень, кстати, появились. «Что же мы стоим? Проходите, пожалуйста». Мубаракхон повела гостей в свой кабинет. Махкамака по пути оглянулся на старика, который уже бережно вел за руку девочку. «Поздравляю с дочкой!» — крикнул Махкамака. «Спасибо, спасибо!» — радостно отозвался старик. В кабинете Мубаракхон хотела заварить чай, но Михриниса остановила ее. «Выпьем в другой раз, когда будете посвободнее». «Пожалуйста, Пача, садитесь!» Мубаракхон указала Махкамака на стол. «Ну, все ли у вас в порядке? Как дети? Есть ли письма от Батырджана?» Михриниса зашмыгала носом, готовясь расплакаться, но Махкамака строго посмотрел на нее. «Спасибо, у нас пока все в порядке», и он поспешил перевести разговор. «Нашлись ли малыши, доченька?» «Троих нашли, двоих привели с базара, а один постарше улепетнул на вокзал». «Ну, раз эти нашлись, найдутся и остальные. Дети не иголка», – убежденно сказал Махкамака. «Из сегодняшнего эшелона тоже сбежал один», – огорченно вздохнула Мубаракхон. «Дети есть дети. Что поделаешь? Найтись-то они найдутся. Но меня пугает другое. Как бы ни попали под машину, под трамвай, не утонули. Город большой, движение, река Анхор. Все обойдется». «Но не будем отрывать вас от работы, вон сколько забот. Зашли мы просто так, не смогли усидеть дома». «Я вижу, Пача», — улыбнулась Мубаракхон. Она поднялась с места, шутливо заметила. «Я все думаю, не открыть ли нам у вас филиал детдома? Вы стали бы директором, а Михриниса Апа — воспитательницей». Все трое весело засмеялись. «Что ж, будет такая надобность, откроем». Махкамака уже серьезно взглянул на жену, как бы спрашивая, не так ли? «Только называть детским домом не станем. Пусть не чувствуют дети своей сиротской доли. Как они жаждут, знали бы вы, доченька, родительской ласки». «Правильно вы говорите, Пача». Мубаракхон с нежностью смотрела на супругов, думая о беспредельной их доброте. «Вот они перед нею, истинные советские патриоты, чей подвиг и прост, и величествен. Сколько бы детей ни вошло в наш дом, голодными и раздетыми, они не останутся». Махкамака достал из кармана бланки переводов и подал их Мубаракхон. «Прочитайте вот это. Что скажете?» Мубаракхон от удивления только головой качала. «Вот какие у нас люди. Сами идут на смерть, а думают о чужих детях, заботятся об их будущем», — с гордостью сказал кузнец. Со двора доносились детские голоса. Махкамака и Михриниса невольно то и дело поглядывали в окно. Наконец Махкамака не выдержал. «Выйдем-ка, Михриниса, во двор». Выйти из кабинета они не успели, потому что по дороге появился милиционер. Он отдал честь Мубаракхон, взглянул в коридор, позвал кого-то, и в комнату нехотя вошел малец лет 10, с опущенной головой, чумазый, оборванный. Милиционер оказался знакомым, это он когда-то привел убежавшего Сарсанбая. «Эй, ассалому алейкум!» – сказал он, приложив руки к груди. «Ассалому алейкум, апа! Как поживаете? Здоровы ли дети?» Михриниса ничего не ответила, она только кивнула милиционеру. Ее вниманием сразу же завладел мальчик. Он смущенно стоял в сторонке, опустив руки, и недружелюбно посматривал из-под лобья на присутствующих. Мубаракхон окинула мальчика строгим взглядом и обратилась к милиционеру. Где он был?» «На базаре». «Что же он на базаре и спал?» – нахмурив брови, спросила заведующая. «Не на базаре, в саду мы спали», – тихо сказал мальчик, по-прежнему не поднимая головы. «В саду?» «Да, за чайханой». «С кем ты был? Назови своих товарищей». Мубаракхон смотрела на беглеца в упор. «Нет». Мальчик решительно выдвинул подбородок и сверкнул глазами. «Почему?» «Бить будут». Милиционер махнул рукой, и по его жесту можно было догадаться, что паренек действительно попал в дурную компанию. «Ты ведь не знал, кто они такие, правда?» Махкамака положил широкую ладонь на плечо мальчика. Тот еле заметно покачал головой, на глаза его навернулись слезы. «А как тебя зовут?» – спросила Михрениса, чувствуя, как слезы мальчика пробуждают в ней сочувствие к нему. «Ренат, что ты думаешь теперь делать? Останешься здесь или опять уйдешь на базар?» Мубаракхон по-прежнему строго смотрела на мальчика. Ренат молчал. «Здесь, конечно, останется. Куда же он пойдет? Верно, Ренат?» Махкамака ласково поглядел мальчику в лицо. Тот благодарно взглянул на незнакомца и прошептал: «Здесь останусь». «Тогда иди в свою группу, умойся, приведи в порядок одежду», — уже мягче сказала Мубаракхон. Неслышно ступая, Ренат направился к двери, с опаской оглядываясь на милиционера. «Иди, иди». Их было четверо. «Украли курицу, он-то и попался при попытке ее продать», — беззлобно засмеялся милиционер. «Ренат украл?» – удивилась Михрениса. «Украли другие, а ему велели продать. Старшие-то, видимо, всегда шатаются по базару. К сожалению, их я не смог задержать. А этот, я думаю, в компанию к ним попал случайно. Неопытный, зеленый». «Птенец слеток», – улыбнулся Махкамака. «Вот именно. А теперь разрешите мне удалиться». Милиционер снова откозырял, попрощался и ушел. Ренат стоял у окна своей комнаты в кругу ребят, которые с любопытством разглядывали его, пытались расспрашивать. В окно Ренат видел, как супруги Ахмедовы вместе с Мубаракхон пересекли двор и пошли к столовой. Но вот Махкамака заметил плачущую девочку, стоявшую чуть в стороне от всех, и направился к ней. Михрениса и Мубаракхон смотрели ему вслед. «Что случилось, доченька?» – спросил он тихо и попытался погладить ее по худенькой спине. Девочка, вытирая слезы грязными кулачками, оттолкнула руку кузнеца и заревела во весь голос. «Погоди, погоди, доченька!» Махкамака ласково взял девочку за руку, отвел кулачки от лица и заглянул ей в глаза. «Ну скажи, о чем ты плачешь?» Девочка никак не могла успокоиться. «Кто тебя обидел?» «Ах, понял, понял, ты проголодалась!» Девочка внезапно замолчала и круглыми мокрыми глазами внимательно посмотрела на чужого дядю. Он ей понравился. Девочка улыбнулась и шмыгнула носом. Махкамака развязал поясной платок и вытер ей нос. Михрениса не выдержала и тоже подошла к девочке. Присела на корточки возле мужа. «Как тебя зовут, доченька?» – спросила она. Девочка переводила взгляд с Махкамака на Михренису, но ничего не говорила. «Скажи, как тебя зовут? Почему ты молчишь?» – повторила вопрос Мубаракхон. «Дзидра», – безучастно ответила девочка, снова насупившись. Михрениса достала из кармана горсть урюка и протянула ей, но Дзидра не взяла лакомство. Она только пристально вгляделась в Михренису, потом вдруг зажмурилась, вскрикнула «мама» и закрыла лицо руками. У Михренисы сжалось сердце. Она крепко обняла девочку. Вокруг них уже образовалась толпа из взрослых и детей. «Ничего не случилось», — вспомнила девочка мать и плачет. «Расходитесь, пожалуйста», — тихо говорила Мубаракхон собравшимся. «И мы пойдем. Идем с нами, Дзидра». Но Дзидра продолжала всхлипывать и, казалось, ничего не слышала. Махкамака гладил спутанные светлые волосики девочки и уговаривал ее не плакать. «Пойдем, пожалуйста», – настойчиво сказала Мубаракхон. Махкамака взял Дзидру на руки и направился прямо в кабинет директора. Мубаракхон окликнула воспитательница, и она задержалась в коридоре. «Дай-ка я вытру тебе лицо». Мехрениса вынула чистый платочек. «Хочешь быть моей дочкой?» – спросила она, улыбаясь. Девочка нахмурилась и отчужденным взглядом, словно что-то вспоминала, обвела комнату. «У тебя будут сестренки и братишки, они веселые, все вместе играют», – ласково, спокойно убеждал девочку кузнец. Дзидра не ответила. «Пойдем к нам. Если соскучишься или не понравится, придешь обратно», – терпеливо продолжал Махкамака. Вместо ответа Дзидра спрыгнула со стула и подошла к чайнику. «Можно попить воды?» «Я дам тебе чаю», – обрадовалась Мехрениса, налила в пиалу чай и подала девочке. Дзидра неумело обхватила двумя руками пиалу и торопливо отхлебнула. Чай был горячий, девочка раскрыла рот, часто задышала, и из глаз у нее опять брызнули слезы. Мехрениса быстро выхватила у Дзидры пиалу. «Что ж ты не подула, доченька? Не привыкла ты к чаю? Ну ничего, сейчас я тебя остужу». Мехрениса начала переливать чай из одной пиалы в другую. Не отрывая от Мехренисы глаз, Дзидра высунула обожженный язык, чтобы охладить, и вдруг засмеялась. «Я уже вот раз так обожглась, когда пила молоко». Бойко с приятным певучим акцентом сказала она неожиданно. «Так, доченька, еще не раз будет, если не станешь дуть». Махкамака широко улыбнулся. Наконец-то девочка заговорила. «Пей, уже остыл». Мехрениса подала Дзидре пиалу. Дзидра залпом выпила чай и сразу повеселела. Глаза у нее засияли, на щеках появились ямочки. «Ну как, доченька, пойдем домой?» Махкамака отряхнул пыль с платьица Дзидры. «Пойдем», – робко согласилась Дзидра, но взгляд ее опять стал настороженным и боязливым. В это время со двора донесся чей-то голос. «Дзидра! Дзидра!» Девочка подбежала к открытому окну, высунулась по пояс. «Саша, я здесь!» – крикнула она. «Саша! Леша!» Дзидра принялась кому-то махать рукой. Супруги тоже выглянули в окно и увидели, что через двор к Дзидре бегут два, как две капли воды, похожие друг на друга мальчика. Удивленные Махкамака и Мехрениса переглянулись. В первый момент им показалось, что у них в глазах двоится. «Это Саша и Леша», — объявила Дзидра, обернувшись. «Они мои друзья». «Вот как! Очень хорошо!» — приветливо заулыбалась Мехрениса. Она поняла теперь, что перед ней близнецы. «А мы тебя ищем, уже испугались, что потеряли». Саша и Леша заговорили наперебой, пытаясь влезть на подоконник. «Пошли, что ты здесь стоишь?» Дзидра молчала. Она смотрела то на супругов, то на мальчиков и не знала, что сказать. «Послушай-ка, Саша», — сказал Махкамака, обращаясь к мальчику, скарабкавшемуся на окно прежде брата. «Я Леша, а не Саша», – хитровато усмехнулся тот. «Ну, пусть Леша. Пойдем вместе с Сашей к нам жить, ладно?» Леша повис на подоконнике и с недоумением уставился на незнакомого человека. У него были добрые черные глаза, крупные сильные руки и широкие плечи. «Ты что, Дзидра, стала их дочкой, да?» – заволновался внизу Саша. «Ты же говорила, что обязательно найдешь маму». «Если найдет, как будет хорошо, мы тоже поищем ее вместе, верно, доченька?» Мехрениса наклонилась к Дзидре. «Обязательно поищем и, наверное, найдем», – убежденно сказал Махкамака. «Саша, Леша, пойдемте и правда с нами, ну пойдемте», – умоляла Дзидра. Саша и Леша согласились. Дзидра ринулась к двери, выскочила во двор и поочередно обняла мальчиков. Радость детей растрогала Мехренису. «Вот тебе и на! Не хватало только твоих слез!» Негромко проворчал Махкамака, пряча и свои увлажнившиеся глаза. Они вышли в коридор. Увидев взволнованные лица супруги, Мубаракхон извинилась перед собеседницей и заспешила к ним. «Ну вот, апа, наша семья пополнилась еще тремя детьми», — сказал кузнец. У Мубаракхон изумленно взлетели вверх брови. «Кроме Дзидры мы нашли еще Хасан Хусана, имена близнецов», — объяснила Мехрениса. «Да вон они, у крыльца. Разрешите апа оставить вас?» Махкамака повернулся к Мубаракхон. «Документы их. «Об этом, Пача, не заботьтесь. Приду к вам, как только чуть освобожусь». Все попрощались с Мубаракхон и уже собрались идти, как вдруг услышали жалобный оклик. «Апа!» За деревом стоял Ренат. Вид у него был растерянный, робкий. «Что тебе, Ренат?» – спросил Мубаракхон. «И я хочу пойти с ними», – ответил тот упавшим голосом. Михриниса вопросительно посмотрела на мужа. Мубаракхон тоже перевела взгляды на кузнеца. Близнецы недоуменно хлопали ресницами. Только смышленная Дзидра с мольбой схватила за руки супругов. Ей стало жаль Рената, и она очень огорчилась бы, если бы ему отказали. «Раз Ренат сам решил идти с нами, значит, так тому и быть», — решил кузнец Махкамака. «Ой, справитесь ли вы с ним?» — хотела сказать Мубаракхон, но в присутствии Рената произнести такие слова не решилась. «Иди-ка сюда!» Мубаракхон взяла Рената за руку, отвела в сторонку и стала что-то внушать ему. Он слушал покорно, время от времени кивая головой. Уши его горели, по лицу расплылись красные пятна. Закончив внушение, Мубаракхон отпустила мальчика. «Но видите, детей, апа, приду к вам не сегодня, а завтра». Последние слова Мубаракхон Ренат воспринял по-своему. «Придет выяснять, как я веду себя», — подумал он. Михриниса и Махкамака шли по улице молча, изредка обмениваясь короткими взглядами. Только они одни могли понять, что говорили эти взгляды. Снова заботы, заботы, заботы. Но как иначе поступить в такое время? Между ними, заняв весь тротуар, шагали четверо. Двое удивительно похожи друг на друга, зато между ними и остальными не было ничего общего, и это бросалось в глаза. Прохожие останавливались, почтительно уступали дорогу и потом долго смотрели вслед странному семейству. «Это тот самый кузнец и его жена. Видно, взяли еще детей», — говорили друг другу люди. Махкамака как-то даже предупреждал жену. «Нас теперь все знают, мы у всех на виду, надо вести себя обдуманно, ведь лишиться уважения людей — самый большой позор». Михриниса тоже хорошо понимала это, поэтому, когда супругов приветствовали незнакомые, она отвечала радушно, приветливо, как отвечают людям, которых хорошо знают. Глава 23. Семья сидела у Хантахты за обедом. Вдруг тихо отворилась калитка, и во двор заглянул рослый худощавый паренек лет 14-15 с живыми карими глазами. Первым его заметил Витя. Он привстал и оглянулся вокруг, словно отыскивая палку, чтобы выгнать непрошенного гостя. Но отец строго посмотрел на Витю, и тот снова опустился на место. Скомкав в руке шапку, паренек направился к супе. Не дойдя нескольких шагов, он остановился, поздоровался, смущенно опустив голову. «Я слышал, вы принимаете детей», — сказал он ломающимся баском. Махкамака переглянулся с женой. «А что ты хотел, сынок?» — после некоторого молчания спросил кузнец. «Возьмите меня, пожалуйста». Паренек поднял было голову, но, засмущавшись, снова опустил глаза. Михриниса оторопела. Витя не выдержал и, задыхаясь, закричал. «Не надо, не берите! На улице и так смеются, говорят, наш двор стал как детдом!» Махкамака бросил на Витю сердитый взгляд. Дети молча ждали ответа отца. Паренек медленно повернулся и пошел обратно к калитке. «Куда же ты? Как тебя зовут?» – остановил его Махкамака. Паренек оглянулся. «Коля», – ответил он упавшим голосом. «Иди сюда, Коля, садись», – позвал мальчика Махкамака и обернулся к Вите. «Кто говорил тебе эти мерзкие слова?» «Таджихала всем говорит, Кудрат ее сын тоже». «Пусть себе говорят. Что же на это внимание-то обращать? Ведь Коля не будет есть твой хлеб. У него своя хлебная карточка. А если придется нам всем туго, я стану еще больше работать». Махкамака снова взглянул на Колю. «Садись, сынок. Что же ты стоишь?» «Одежда у меня...» запинаясь, сказал Коля. «Ничего, ничего, садись. Сейчас поешь, а уж потом переоденешься и умоешься. Откуда ты, Коля?» «Из Смоленска», — ответил Коля, робко опускаясь на супу. «И никого у тебя нет?» — заинтересовалась Дидра. «Отец погиб на фронте, маму во время бомбежки». Заметив, как дрогнули губы мальчика, Махкамака поспешил изменить тему разговора. «Живи у нас, Коля, будь нам сыном, зови нас отцом и матерью, а детей наших считай братишками и сестренками. Ладно?» «Ладно. Но запомни, дети у нас привыкли стойко переносить трудности. Жизнь сейчас такая, что если вода хлынет, надо пить воду. Если камень упадет, надо его грызть. Может случиться, что и одну изюминку придется делить на всех поровну. Понял?» Коля кивнул головой. Все это вспоминала сейчас Михрениса. Свекольная кожура падала в миску, а Михрениса размечталась о том времени, когда один за другим подрастут дети, женятся, повыходят замуж, обзаведутся ребятишками. День начинался с обычных утренних забот. Дети под руководством Коли стали убирать постель. Ляна взяла осторожно Марику на руки, перенесла ее на Иван и дала девочке игрушки. Михрениса положила в котел очищенную свеклу и поискала подойник. Пора было доить корову. «Пока вода не замутилась, Коля, наполни ведра», — на ходу распоряжалась она. «Галя, вынеси кашкул, сосуд. И таз, буду стирать белье». Коля и Галя немедленно взялись за дело. Остальные приступили к выполнению своих ежедневных обязанностей, распределенных между ними Ляной. Только Витя, который должен был подметать и поливать улицу, одиноко и мрачно сидел на Иване, прислонившись спиной к столбу. Ренат с ведром скрылся на огороде. Он единственный регулярно увиливал от заданий, стараясь делать не то, что ему поручат, а то, что сам захочет. Замечания старших он всегда выслушивал внимательно, но уже через несколько минут все забывал. Он и в школе был таким же. Учителя жаловались на него, говорили, что мальчик плохо учится. Словом, хоть Ренат уже давно жил в семье Махкамака, но никак не мог привыкнуть к порядкам этого дома. И, видно, отцу и матери предстояло еще немало с ним повозиться. Подоив корову, Михрениса ушла на огород собирать последние помидоры, кликнув с собой Рената. Наблюдая за медленными движениями сына, Михрениса старалась понять, отчего он такой ленивый. Невольно сравнивала Рената с Ляной и Колей, расторопными, деловитыми, обязательными. Бросив в ведро последний помидор, Ренат скользнул равнодушным взглядом по пустым грядкам и, убедившись, что больше собирать нечего, радостно улыбнулся. «Ну вот и хорошо, сынок, теперь можно позавтракать», — похвалила мальчика Михрениса. Еле молча. После завтрака Михрениса сказала Лесе: «Сними, доченька, платье, постираю. Пусть Ляна даст тебе желтое. Сарсанбай, ты тоже сними брюки. Совсем замусолились». «Что же мне, в трусиках, что ли, ходить?» — испугался Сарсанбай. «Ничего, до вечера высохнут». «Да ну? Но тогда надень пока старые Колины брюки. Они же рваные». «Так ненадолго ведь, сынок». Вскипятив самовар, Михрениса принялась за стирку. Старшие дети отправились в огород. Ляна присела возле арыка и стала мыть посуду. Младшие, устроившись под развесистым деревом, играли с Марикой. Ренат, считая, что уже внес свой вклад в общее дело, забрался на Иван и улегся читать книжку. «Ты бы тоже пошел в огород, сынок?» «Сейчас, мама». В это время с улицы послышался свист. Ренат приподнял голову, посмотрел в сторону калитки. Над дувалом показалась голова знакомого мальчишки. Ренат покосился на мать и, увидев, что она не обращает на него внимания, незаметно выскользнул со двора. Стирая белье, Михрениса размышляла о детях. Она то улыбалась, то хмурилась, натыкаясь на новые дырки на рубашках и штанах. «Изнашивается», — с горечью думала женщина, попутно прикидывая, какую ставить заплатку. Не пора ли перешивать на младших? Эти серые брюки носил когда-то Батыр. Укоротив, она переделала их для Остапа. Однако на коленях брюки уже походят на решето, и если не залатать, совсем расползутся. Батыр, что же с ним? Жив ли? Михрениса испугалась своих мыслей, замерла над тазом. Но тут раздался громкий плач Марики. Испуганная Михрениса, кое-как выжав брюки, бросила их на груду мокрого белья. «Что случилось?» – подбежала она к Айвану. «Ничего, ничего!» – весело сказала Галя, успокаивая Марику. Обернувшись, Михрениса увидела в нескольких шагах от себя соседок Карамат и Захиру, а поодаль – почтальона с письмом в руке. «От вашего Батырджана, апа!» – сообщила Захира. Михрениса вздрогнула. Из глаз у нее закапали слезы. «Апа!» – Карамат обняла Михренису. «Надо радоваться, а вы плачете?» «Нет-нет, я не плачу», – с трудом проговорила Михрениса и присела на край супы. «Читайте, апа, читайте», – торопила Захира. «Карамат, что-то у меня в глазах рябит. Читайте вы», – попросила Михрениса, чувствуя, что ни строчки не сможет разобрать. «Уважаемый папа, нежная, любимая мама, шлю вам привет и наилучшие пожелания», – читала Карамат. Пытаясь не показать, как она взволнована, Михрениса прикрыла кончиком рукава мокрое лицо. «Я жив-здоров. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия в родном Ташкенте. Не обижайтесь на меня, не думайте, что я забыла вас. Я написал вам много-много писем, сосчитал, получилось 37, но ни одно из них не мог отправить. Находился я в таком месте, откуда нельзя было связаться с домом. Писал я вам письма и сам читал их, а прочитав, мысленно сочинял ваши ответы. Тетя Ксения, бывало, смеялась надо мной. «Неплохое утешение ты себе придумал», — говорила она. «Вы не знаете тетю Ксению. Когда приеду, расскажу вам о ней подробно. Она спасла меня от смерти. Тетю Ксению хочется назвать самым лучшим на земле человеком. Она как солнце, которое освещает и греет весь мир. Она как многоводная бурная река, питающая море. Как-то я сказал ей об этом. Сынок, с ума ты спятил. Сколько святых угодников, сколько полководцев и мудрецов видывал мир. Их-то и вправду можно назвать великими. А я что? Ты, вот, сынок, лежишь здесь, в этой землянке, и выдумываешь всякое». Михрениса уже успела успокоиться и жадно слушала. Но вдруг ее охватило сомнение. «Погоди, Батыр ли пишет все это? Совсем на него не похоже. Откуда у мальчика такие слова? Может, за него написал кто-нибудь?» Она взяла письмо, всмотрелась в почерк, взглянула на подпись. «Точно, сам писал». Карамат стала читать дальше. «Она нам семерым спасла жизнь. Тайно, рискуя головой. Она заслуживает, чтобы ее назвали героем. Никогда в жизни я не видел такого человека, не встречал и в книгах». Михрениса убедилась, что письмо написано Батыром, тем красивым почерком, каким он когда-то писал в тетрадках, но все же тень сомнений осталась. Почему о себе в письме ни слова? Где же он был? Что делал? Но, как бы отвечая на вопросы Михренисы, Батыр продолжал. «Все равно в одном письме всего не напишешь. Когда увидимся, тогда и расскажу. Ой, Джан, да-да, меня ранило. 7 месяцев я пролежал в землянке, попал в окружение. Сегодня 3-й день, как нас переправили в госпиталь. Рана на ноге уже заживает. Милая мама, как получите это письмо, сразу же ответьте. Очень, очень соскучился по вас. Быстрее сообщите о вашем здоровье, что нового у нас в Махале, есть ли письма от моих товарищей, как они. Пишите обо всем. До свидания. Ваш любящий сын Батыр». «Ну, теперь вы успокоились?» – спросила Захира. «Успокоилась», – улыбнулась Михрениса, пряча письмо в карман. «Муж будет счастлив, когда узнает». Она обернулась к детям, нетерпеливо толпившимся позади. «Вот письмо от вашего брата, от Батыра Ака. Теперь, наверное, он скоро приедет». Восторженная радость овладела детьми. Шумя на весь двор, хлопая в ладоши, они кричали: «Брат приедет, брат приедет!» Из-за шума Михрениса не сразу разобрала, что кричала ей соседка. Таджихон сообщила, что Ренат слоняется по базару и ворует арбузы. Михрениса, забыв переодеться, босая кинулась к калитке, вышла, оглянулась, никого, побежала по дороге. Во дворе остались растерявшиеся Захира и Карамат. «Давай-ка лучше побудем здесь, сделаем что-нибудь по хозяйству», – предложила Захира. В калитку с ведром свеклы вошел Коля. «Слушай, дети все дома?» – спросила его Карамат. «А что такое?» «Да просто спрашиваю, за маленькими ведь нужно следить». «А где мама?» – с тревогой спросил Коля. «Она скоро придет». «Понимаете, нигде нет Рената, не видно и Саши с Лешей». «Хасана Хусана, что ли?» – засмеялась Карамат. «Ну да». «Поищи, сынок, как бы они ни ушли далеко, не заблудились», – посоветовала Захира. Коля отнес ведро в кухню и выбежал на улицу. Базар был велик и многолюден. Он занимал целую площадь пологого, спускающуюся одной стороной на широкую мощеную улицу. Повсюду возвышались горы наваленных в беспорядке дынь и арбузов. По краям площади стояли двухколесные арбы, забранные по бортам плетенкой, читаном, запряженные лошадьми, и арбы поменьше, в которых были впряжены ослы. Арбы были тоже наполнены дынями и арбузами. На базаре двигалось, толпилось, шумело бесчисленное множество людей. Вся площадь гудела и шевелилась, как живая. Шла бойкая торговля подержанными вещами с рук. То тут, то там раздавались голоса водоносов с бурдюками за спиной. «Холодная вода, кому воды?» «Кислое молоко со льдом!» – старались перекричать водоносов продавцы айрана. Михрениса в растерянности металась по базару. Рената нигде не было. Где-то раздался свисток. Милицейский свисток. Сердце у Михренисы упало. Она с удвоенной энергией ринулась в толпу. Остановившись, чтобы перевести дух, она вдруг увидела, как невысокий паренек незаметно откатил ногой арбуз от большой горки. Метрах в трех стоял другой мальчик. Он тут же покатил арбуз дальше. Когда тот докатился до ларька, Михрениса бросилась вперед. Из-за ларька выскочил Ренат и подхватил арбуз. Выпрямившись, он лицом к лицу встретился с Михренисой. Дрожа от возмущения, потеряв самообладание, та влепила ему звонкую пощечину. «Вот, оказывается, чем ты занимаешься!» Голос у Михренисы сорвался. Арбуз выскочил из рук Рената, упал и разбился пополам. Испуганный мальчишка отпрянул назад, заплакал, ухватившись за щеку. «Не бейте меня! Не имеете права! Меня родная мать и то не била, понятно?» Звонко выкрикнул Ренат и убежал за ларек. Два его товарища, быстро смекнув, что перед ними отнюдь не обкраденная владелица, подняли истекавшие соком половинки разбитого арбуза и тоже скрылись за ларьком. Михрениса с трудом сделала несколько шагов и, чувствуя, что больше идти не может, прислонилась к столбу, обхватила его рукой. Она не видела, как несся, не разбирая дороги, Ренат, как неожиданно он налетел прямо на торговца арбузами, лохматого мужчину в белом яктаке, как тот, не растерявшись, крепко вцепился в мальчишку и, выворачивая ему руки, потащил в сторону. «Ага, попался хулиган! Я тебя давно приметил, ну теперь узнаешь, как воровать. Ваня, иди сюда!» – позвал торговец парня, который растянулся на арбе, зарывшись в солому. Парень встал. Он оказался рослым детиной с черной повязкой на глазу, одетым в выцветшую гимнастерку, обутым в кирзовые сапоги. Лениво потянувшись, парень спрыгнул с арбы. «А ну-ка, пошли в милицию!» Ренат пытался вырваться, но ничего не вышло. Тогда он с громким плачем бросился на землю, собрался народ. Парень поднимал Рената, который сопротивлялся, и падал вновь. Интуитивно Михрениса почувствовала, что надо идти в конец базара, куда спешили люди. Шатаясь от слабости, она едва дотащилась до арбы и увидела, что огромный парень волочит по земле Рената. «У него и сообщники были, сбежали», – охотно рассказывала какая-то женщина. «Кто плут, для того кнут, так ему и надо», – жестко сказал седой торговец арбузами соседней арбы. «Виноваты родители, не смотрят. Если были бы родители, а то ведь сирота, наверное». Михрениса дышала, как рыба, вытащенная из воды. Каждое слово болью отзывалось в ее сердце. Ренат казался ей сейчас беспомощным цыпленком, попавшим в когти коршуну. Силой ухватив парня за локоть, Михрениса еле слышно пробормотала: «Сжальтесь». Парень даже не взглянул на нее. Ренат уже не сопротивлялся, а только плакал навзрыд, беспомощно раскинув руки и ноги. «Отпусти, говорю», — обретая голос, закричала Михрениса. Парень вздрогнул, обернулся. Увидев женщину с горящими глазами, он выпустил мальчика. Тот медленно поднялся с земли. «Что ж вы, мать, за вора заступаетесь? Кто он вам, что вы так о нем печетесь?» — с упреком сказал парень. «Сын он мне, сын. И больше такого с ним не будет». Ренат понурил голову, не смея взглянуть на Михренису. Парень не мог взять в толк, почему мальчишка, пытавшийся вырваться и убежать, сейчас стоял как вкопанный, хотя его больше никто не держал. Молчали и люди вокруг, недоумевающе глядя на женщину и мальчика. «Правда, сын?» – не верил парень. «Разве матери лгут?» «Послушай», – парень взял Рената за подбородок. «Ведь ты порочишь имя добрых людей. Понимаешь ли ты это? И если б не эта женщина, проучил бы я тебя как следует, а потом отвел в милицию. Ну, иди домой, и чтоб больше не смел воровать». В глубине души парень был уверен, что мальчишка сейчас убежит от женщины, потому что никакой он ей не сын, и заступилась она за него просто из жалости. Но Ренат, вскрикнув «мама», бросился к Михренисе, крепко обнял ее. Михрениса только теперь почувствовала, как она устала. Она не в силах была даже открыть рот и только гладила Рената по голове, не двигаясь с места. Спустя минуту, взяв мальчика за руку, она пошла домой. Возле дома мальчик остановился и глухим голосом начал умолять мать. «Не говорите, папа, ой!» Михрениса пообещала, не зная еще, правильно ли поступает. Ступив через порог, она встретилась с Лесей, надевшей на голову чугунный котел и чрезвычайно довольной своим нарядом. Михрениса протянула к девочке руки, но Ренат опередил ее, снял с головы Леси котел и поставил на пол. «Ну вот, во что же ты платье превратила? Только утром надела чистое», — укоризненно сказала Михрениса, глядя на измазанную с ног до головы Лесю. «Так ведь несчастное платье в тазу сгниет. А это у тебя что?» — повернулась мать Гали, которая стояла со старым красивым кумганом, кувшином, в руке. «Металлолом», — радостно сообщила Галя. «Будем сдавать в школу». «Разве можно сдавать совершенно целый кувшин?» – всплеснула руками Михрениса. «Остап пока сказал. Я думала, он не нужен!» – чуть не заплакала Галя. Карамат, дополоскавшая большую кучу белья, засмеялась. Занятая стиркой, она не заметила, как дети извлекли откуда-то все эти вещи. «Иди сними платье, умойся!» – строго сказала Михрениса Лесе. «Ляна, ты же большая! Что же ты не смотришь за ними?» Ляна молча взяла Лесю за руку и повела на Иван. «Ой, Караматхон, что это вы делаете?» Румянец выступил на щеках Михренисы. Карамат улыбнулась, заканчивая свое дело. Она ни о чем не расспрашивала Михренису, про себя радуясь, что та вернулась вместе с Ренатом. «Вот видите, апа, всем несчастьем вашим конец, и стирки тоже!» Карамат развесила на веревке белоснежную простыню. «Устали, наверное. День сегодня такой жаркий. Захира только что ушла. Помогала мне. Как я вам благодарна. Пусть вернутся ваши близкие живыми». С улицы, запыхавшись, держа за руки Сашу и Лешу, прибежал Коля. Увидев Рената, он бросил на него грозный взгляд. «Скоро у отца перерыв. Кто из вас отнесет ему обед?» Михрениса поглядела на Сарсанбая, но он будто не заметил ее взгляда. Сарсанбай капризничал, не желая выходить на улицу в рваных брюках. «В чем ты был, когда пришел сюда, не помнишь?» Чуть было не вырвалось у Михренисы, но она сдержалась, чтобы не обидеть мальчика. Михрениса очень любила шустрого Сарсанбая, подвижного, как упругий резиновый мячик, озорного, но доброго и честного. Сарсанбай превыше всего на свете ценил справедливость. Из таких детей вырастают обычно хорошие люди. Они низко склоняют голову перед правдой и всей душой восстают против зла. «Я отнесу», — сказал Коля. Колю насторожила необыкновенная тишина в мастерской. Только прислушавшись, он различил голоса вдали. Пройдя всю длинную кузницу, он увидел, что рабочие, тихо переговариваясь, столпились у дальнего окна. «Он ведь все время думает о детях». «Как не думать? Ты поставь себя на его место». «Вот уже неделя, как он работает, беспрерывно в две смены. Сколько мы не уговаривали его отдохнуть, ни за что не соглашается». Коля догадался, что речь идет об отце. Испуганный дурным предчувствием, он начал протискиваться вперед. В это время в дверь торопливо вошла медсестра. Люди расступились, и Коля увидел, что на деревянной лавке лежит, безжизненно свесив руки, Махкамака. «Да, да!» – Коля рванулся вперед. Сали уста удержал мальчика. «Ничего страшного, сынок, переутомился он». От лекарства ли, от крика ли Коли, но Махкамака открыл глаза и, точно очнувшись после сна, с улыбкой оглядел окружающих. Потом протянул руку сыну, пытаясь встать. «Не вставайте, уста, подождите, выпейте вот это», — сказала медсестра, следя за его пульсом. «Пусть чаю выпьет, вот чай», — кто-то из рабочих подал пиалу. «Да, да». Коля в страхе вглядывался в лицо отца. «Устал я немного, Коля. Сейчас пройдет. Как там, братишки, сестренки? Вот тебе на, такой взрослый джигит!» Держась за Коля на плечо, Махкамака поднялся, сел рядом с сыном, потом отхлебнул чаю. «О, я же всех оторвал от работы. Да ничего не случилось. Просто потемнело в глазах. Спасибо, доченька». «Отдохните, уста. Сегодня вам нельзя работать», — предупредила медсестра. «Правда, уста, поберегите себя», — добавил кто-то из кузнецов. «Ничего, отдохнем, когда война кончится», — сказал Махкамака. Все разошлись по своим местам. Возле Махкамака остались медсестра и Коля. Медсестра еще взяла руку Махкамака, стала считать пульс. Коля развязал узелок с обедом и, вдруг вспомнив, воскликнул. «О, да-да, я и забыл! Пришло письмо от Батыр-ака. Оказывается, он был ранен. Теперь скоро приедет!» Махкамака торопело уставился на Колю. На лбу у него выступили капельки холодного пота. Медсестра, заметив, как сразу участился пульс у кузнеца, испугалась, подняла голову. «Пишет он, куда ранили?» «В ногу, шлет всем привет и просит быстрее ответить ему». «Слышала, доченька, от сына письмо пришло. Жив он. Эй, друзья!» В шуме и громе, которые стояли в мастерской, никто не расслышал слабого голоса Махкамака. Лишь Салиата, случайно заметив, как тот шевелит губами, подошел поближе. «Приятная новость, дорогой!» Салиата громко свистнул. В один миг стук умолк. Все окружили Махкамака, стали поздравлять его. Махкамака расстелил платок, поставил на него чашку с обедом. «Ну, прошу, подходите, угощайтесь». «И вы хотите отделаться этим?» – смеялись кузнецы. «Давайте, раскошеливайтесь, завтра среда, не забудьте сходить на базар. Если барана не будет, мы согласны на козу». «Заколю барана!» — обещал Махкамака, сияя от счастья. — «Вот, Коля, молодец! Какую весть принес!» Смех, радость, шутки все еще не кончились, когда в дверь вошел паренек Колиных лет. Он поздоровался и начал перебирать пачку бумаг, зажатую в руке. «Хамидов!» — прочитал он вслух и взглянул на кузнецов. Вытерев руки фартуком, Хамидов взял бумажку. «Ахмедов!» Очередь дошла и до Махкамака. Ему тоже вручили маленький белый листочек, знакомый в военное время всем, повестку о явке в военкомат. В повестке предписывалось явиться с вещами в военкомат на другой день в 11 утра. Веселый разговор прервался, все разошлись по местам, но никто сразу не взялся за работу. Кузнецы уже привыкли, что их ряды постоянно редеют. Одни уходили на фронт, других переводили на военные предприятия. Однако сейчас все волновались, всех заботила судьба семьи Махкамака. «Не больше, не меньше 13 душ. Что с ними делать?» – встревоженно повторял Салиуста. «Ты уже не маленький, сынок. Крепись», – стоя у дверей кузницы, говорил Коли Махкамака. «Останешься главой семьи, старшим. Будет трудно, но что делать? Авось вернется и Батырджанака. Ну иди, наверное, мать уже беспокоится. А может, пока ничего не говорить ей?» «Придете домой, сами скажете», — согласился Коля. «Хорошо, скажу ей осторожно, не сразу. Иди, сынок». Махкамака провожал Колю взглядом, пока тот не перешел на другую сторону улицы. «Хорошо, что он у меня есть. Уже большой, понятливый». Это был действительно необычный день. Пожалуй, второго дня до такой степени насыщенного события еще не было в жизни Ахмедовых. «Ой, можно я покрашу брови усьмой?» – ласкалась к матери Леся. «И я тоже хочу», – присоединилась к Лесе Галя. «Рано тебе еще, Пучугим, моя курносая», – Михрениса обняла Лесю. «Не говорите так», – девочка обиженно взглянула на мать. «А как сказать? Ну, Кичигим, моя малышка». «Скажите ей лучше Кучугим, мой щенок», – вмешалась Галя. «Ты сама щенок, поняла?» – Леся бросила на Галю сердитый взгляд. Галя высунула язык и убежала. Во дворе опять стало шумно. Михрениса улыбалась, глядя на детей. В руках она вертела рваную рубашку Остапа, прикидывая, куда лучше поставить заплатки. «Что-то долго Коли нет», – с беспокойством подумала Михрениса, посматривая на калитку. «Наверное, о письме Батыра разговаривают. Напрасно я не дала письмо. Нет, хорошо сделала, иначе муж и сегодня остался бы на вторую смену. К вечеру вернется домой, скажу ему. Харманг, отец, с вас подарок за приятную весть. Интересно, что он ответит на это?» Ляна, уложив Марику спать, села за уроки, раскрыла учебник, тетрадь, но вдруг с острой тоской вспомнила родную мать. В последние дни Ляна часто приставала к Михренисе с просьбой узнать, как чувствует себя ее мама. У Михрениса от этих просьб больно щемило сердце. Ляна стала грустной, задумчивой. Михрениса замечала, что девочка иногда плачет, прячась где-нибудь в уголке дома или двора. Михрениса обычно старалась в эти минуты занять чем-нибудь Ляну, а потом решила сказать ей горькую правду. «Почему вы не сказали сразу? Зачем обманывали меня?» Ляна зарыдала навзрыд. «Я должна была в последний раз посмотреть на мою мамочку. Неужели вы этого не понимаете?» «Прости, доченька, другого выхода у меня не было». В калитку вошел Коля. Он старался держаться спокойно и весело, но вид у него был удрученный. Увидев, как плачут мать и Ляна, Коля подумал: «Неужели узнала? От кого же?» Он тихонько прошел на айван, положил узелок возле столба, но сейчас никто на него не обратил внимания. Нелегко было утешать Ляну. Михрениса ласково гладила девочку по голове, по щекам, вытирала ей слезы, баюкала, прижимая к себе. Постепенно Ляна замолчала, но сидела, уткнувшись плечом Михренисы, совершенно потерянная. Ближе к вечеру во дворе неожиданно появился Исмаил Джан. Забыв поздороваться, он возбужденно заговорил: «Вот беда!